Относительно уготованной им участи иллюзий Сварог не строил. Подобные типы не любят оставлять свидетелей. Руку можно дать на отсечение, заодно с головой, что на послужном счету этих вооруженных бродяг покойников наберется с доброе кладбище. Тем более африканские джунгли куда как удобное место для сокрытия любых преступлений. «Русские!» — с непонятной интонацией протянул Девера, сложив губы трубочкой и выпустив кольцо дыма. «Повидал я вашего брата. В Африке русских полно. Помню, год назад в Сомали мы взялись посредничать в освобождении из плена двух русских летчиков. Обо всем договорились». Родственнички летунов стали собирать выкуп. И что ты думаешь, приятель? Узнав про это, русские парни собрались в побег. Макаки их не догнали. До своих летчики вроде бы не дошли, а сгинули, похоже, где-то по дороге. Как я потом узнал, оказывается, летуны не захотели, чтобы их семьи распродали до последней нитки все свое имущество и остались голыми и босыми. Вот так-то. «Эй, Девера, погляди, какое дерьмо я тут нашел!» Из вертолета выбрался Гугу. В руке он держал за лямки спортивную сумку. Эту сумку Сварог помнил. Она была задвинута под вертолетную лавку, аккурат под тем местом, где сидел профессор Беркли. Видимо, имущество погибшего археолога. «Ну и чего там?» — спросил Девера. «Погляди-ка, Девера!» Гугу поставил сумку на землю, запустил в нее руки и вытащил что-то, завернутое в коричневую техническую бумагу. Он стянул и скомкал бумагу, отбросил в сторону коричневый комок и поднял на растопыренных пальцах то, что было в эту бумагу завернуто. «Видал? Какая дерьмовина!» Золотая чаша, так сперва показалась Сварогу. Но это была не чаша. Это был позолоченный череп весьма необычной формы. «Помнишь, бешеный Гарри рассказывал как раз про такие?» Гугу улыбался, крутя перед собой череп. Треугольные, с близко посаженными глазницами. Возле озера Киву он наткнулся на пещеру, битком набитую точь-в-точь такими же черепами, разве только не позолоченными. Гарри отправился к палатке за рюкзаком, а когда вернулся, пещеры не нашел. Все облазил, но вход в пещеру словно камнями зарос. «Череп уродца! Барахло!» — сказал Девера, поглаживая барабан револьвера. «Выкинь его!» «Ты же сам мне плел про яйцеголовых умников, которым не жаль бабок за всякое загадочное дерьмо. Какие-нибудь умники из университетов наверняка отвалят за эту хреновину немалые денежки. К дьяволу, Гугу!» Девера зло сплюнула землю. «Ты же помнишь, что я дал зарок не связываться со всякими магическими штуками черномазых. А эта дрянь как раз из той же серии, нутром чую. Мне до конца жизни хватит той деревни в верховьях Замбези. Как вспомню этих гребаных зомби, шагающих в мою сторону от всех хижин, как деревянные куклы, под ливнем, по колено в уличной грязи». Довера размашисто перекрестил с револьвером. — Ладно, уговорил, — и Гугу зашвырнул череп в заросли. — Пока больше нет ничего интересного. Пойду еще раз гляну в кабине и слазаю в хвост. — Пора, — понял Сварог. — Нет никого в кустах, а то давно бы вылезли. Чего им прятаться, когда совершенно очевидно, что кроме нас с пятницы никого больше нет? Сварог прокачал в голове свои действия, сосредоточился. — Эй, ты чего там шепчешь? — насторожился Довер. — Сволочь! — сбил с настрою. — Молитву! — сказал Сварог. — Могу я вознести молитву непорочной Деве Марии, ее сыну и Иисусу, дабы не дали пропасть нам среди безбожной языческой глуши? — А-а-а! Ну, давай, валяй, коль такой набожный! — смягчился Довер. Сварог вновь сосредоточился, едва ощутимо дохнуло холодом, а в руке у Сварога появился двуручный меч. Сварог выдернул клинок из ножен, ножны отбросил, быстро провел пальцем по лезвию, почувствовал, как защипало кожу, и из надреза на пальце потекла теплая жидкость. Годится. Надо отдать должное, Довер. Среагировал он мгновенно. не тратя времени на эмоции и удивленные восклицания, вскинул карабин и вдавил спусковой крючок. Видимо, и вправду Довера повидал за свою жизнь немало всего неожиданного, но только откуда ж ему было знать про Ларов? Под хлопки выстрелов с карабина Сварог прыгнул вперед, крутанулся на пятках и очертил в воздухе стремительный стальной полукруг. Кровь хлынула из перерезанного горла лесного бродяги. Отбросив меч, Сварог выхватил карабин из рук уже убитого, но еще не упавшего Доверо, и, не глядя, шарахнул из него в ту сторону, где должен был появиться, услыхав выстрелы, второй бродяга в развороченном взрывом проеме вертолета. В ответ тут же бахнул револьвер. Сварог упал, перекатился, вновь бабахнул револьвер, и прямо перед носом Сварога взметнулся фонтанчик земли. — Генга! Отползай в лес! — прокричал Сварог. Он вскочил, мощно толкнулся ногами, прыгнул, в прыжке навел карабин на прижавшуюся к земле фигуру в камуфляже и надавил на спуск. —